Вы смотрите Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Наши встречи в Российском союзе ветеранов становятся добрыми традициями. Вот и сегодня мы находимся здесь в гостях, в этом прекрасном здании. И я представляю моего собеседника. Генерал-лейтенант Варламов Валерий Иванович. Очень уже приятно. Наш добрый знакомый. Очень здравствуйте, приятно. Валерий здравствуйте, Иванович. Здравствуйте. Валерий Иванович, в нашей прошлой передаче мы познакомились и с самим Союзом ветеранов. Мы увидели этот замечательный музей. Познакомились с героическими людьми, которые и отображены в этом музее, и отображены в новой серии книг «Биография подвига», о которой вы очень хорошо рассказали вместе с Валерием Николаевичем Степановым. Мы рассказывали о втором этапе выхода книг: шофера, связисты, снайперы и десантники. Сейчас следует продолжение, потому что приходит очень много отзывов, благодарственных писем в адрес вашей организации, о том, как применяются эти книги, о том, как воспитываются, как рассказываются на мероприятиях в школах, в общественных организациях. И вот об этом я и предлагаю вам сегодня рассказать. Как, спасибо, беря в руки вот эту большую книгу, найти в ней именно то, что нужно для обучения, для образования, и как эту информацию нужно правильно преподносить. Спасибо. Дорогие слушатели, я в первую очередь скажу о том, что мы над этой серией «Биография подвига» работаем 5 лет. И это стало частичкой нашей жизни авторов. Мы действительно настолько увлеклись этим, не просто, а увлеклись душевно, сердечно, потому что понимаем, что память нужно сохранить, потому что в такой суровой и непростой обстановке это имеет серьезное значение для военно-патриотического воспитания молодого поколения. В чем новизна вот этого этапа, второго этапа, я сказал, биография, серии «Биография подвига»? Новизна состоит в том, что мы коренным образом изменили организацию работы по изданию книг. В чем она заключалась? Первое, в том, что мы стали рассматривать издание, подготовка, этапы подготовка к изданию книг, издание книг и использование. Вот эти три этапа мы их совместили и делаем таким вот образом свою практическую работу, строим, что это взаимосвязанные этапы. И они друг друга дополняют в этом плане. И результатом нашей работы является это использование книг. Первый, второй этап прошел, вот использование этих книг. Это наш результат работы. На это мы получаем много многочисленных отзывов, значит, писем благодарственных, я о чем остановлюсь ниже. Новизна заключается в том, что и вот это первое, а второе заключается в том, что мы стали немножко по-другому смотреть на использование этих книг, совершенно по-другому, потому что очень много фактов о подвигах наших солдат, офицеров, гражданских лиц, которые там тоже бывают в этом плане, и в последующих книгах будут. Их очень много, многочисленно, и каждый подвиг описан очень скрупулезно на документальных материалах. Поэтому все сразу вот при вручении книги или ее анализе, изучении и особенно использовании нужны были методики работы. И методики работы над книгами, над их изданием, и методики особенно работы над их использованием. Я остановлюсь немножко позже на этом, но это вот в этом новизна состояла. Третье, мы не просто взяли вот тут методики, там все это новый подход, а мы все это сделали на практике, осуществили. Мы провели эксперимент и проводим эксперимент. Это в качестве пилотного проекта взяли мы один район Искитимский район Новосибирской области, где я и родился, где я побывал в школах и где я курирую эти три школы и два отряда юноармейцев, и в том числе и в администрации президента некоторые подразделения. Вот этот пилотный проект, он показал нам очень серьезные как бы, такие и резервы, и показал те вот моменты, над которыми надо еще работать. Но самое главное, он показал, что книги, они полезны. Они действительно, вот, с учетом и методики, подхода нашего, они приносят действительно пользу. Я остановлюсь это немножко попозже и расскажу об этом более подробно. Вот, говоря о методиках, вот я приведу вам пример, что если мы в 2000 году, в 2001 году, значит, вот по старым меркам, только смогли выпускать 1-2 книги в год, то мы сейчас за полугодие выпускаем 4 книги, причем с повышением их качества. Вот это надо, то есть производительность труда, она, видите, в несколько раз возросла в этом плане. А что помогает, что изменилось? А изменилось то, что мы знаем план наш, и выпуская и работая над какой-то над книгой конкретно, мы уже знаем, что будет впереди. Какие книги будут выпускаться. Например, вот мы знаем связисты, вот мы работаем над связистом, но мы знаем, следующие будут пограничники. И когда в архивах работаем, мы уже ищем материалы и на пограничников. И получается так, что где-то примерно 20-30% вот материала уже при работе над этой книгой, над той, которой мы работаем, уже 20-30% уже на будущее издание есть в этом плане. И вот так по цепочке все наращиваем в этом отношении. Поэтому это очень хороший опыт. Научили мы ребят, которые работают в архивах, сами научились работать в этом плане. Это наше достижение. Значит, еще вопрос новизны заключается в том, что вот мы последние крайние книги взяли о тех военных профессиях, о которых мало что написано или вообще они забыты были. Это, например, вот шофера пути дорожки фронтовые. Но все мы знаем, они фронтовые, понятно, что Великая Отечественная война, но Великая Отечественная война была это война моторов. А это очень важно, потому что водитель, военный водитель, они были во всех видах и родах войск. Начиная от простых колонн, рот, батальонов, полков и кончая авиацией, заправка техники водителей. Это «Катюши». «Катюши» – это вот тоже водители в этом плане, но это особые водители в этом плане. Да и личные водители, полководцы. С особым мастерством, я бы сказала. Особым мастерством, которое как бы вот в непростых ситуациях они работали в этом плане, и мы описываем эти все вопросы. Это вот первое. Второе – то, что мы взяли те виды, ну не виды, а виды профессий или рода войск, которых еще и не было тогда, они только формировались. Например, в книге «Связисты» мы очень показали историю создания правительственных войск. Ведь до 43-го года у нас не было закрытой связи со Ставкой и все прочее, поэтому Иосиф Виссарионович Сталин дал команду, и сформированы части были, потому что они были во всех родах, видах вооруженных сил, а их было целое свели и создали вот в НКВД эта связь закрытая была. Это как бы родоначальник правительственной связи, которая потом существовала и после войны, и после этого. Или, например, десантники. Десантники, рода войск такого не было. А нужно было пехоте, нужно было сухопутным войскам, нужны были силы, которые моментально оперативно реагировали на те или иные события или на те или иные, значит, вот, участки фронта, где нужно было немедленно принимать решения и действовать в этом плане для того, чтобы развить наступление основных сил в этом. Вот десантные войска, они формировались. В очень трудных ситуациях это все дело было. Но мы смогли сделать и посмотреть там, и показаны и героические традиции, и негероические, такие, которые заставляют нам задуматься, что мы тоже опыт приобрели в этом отношении, и трагические события. Жизненные тяжелые ситуации сами сподвигают на создание необходимого. Да, в этом. Поэтому и впервые мы постарались вот в книге «Связисты», да и «Шофера», да и «Снайперы», собственно, посмотреть, вот такое, начать такие исследования, это о взаимодействии. Не только взаимодействие Красной Армии с другими частями и подразделениями, которые существовали, в частности НКВД. И о связистах я уже говорил, это правительственная связь. Шофера там тоже есть эти моменты, а снайперы тем более в этом отношении. Потому что тезис, о которых вот мы все время говорим, что армия без разведки слепа, а без контрразведки беззащитна, вот как раз он не только в это время наше оправдывается, но оправдан был и в то время. Поэтому зачатки, это не зачатки, а взаимодействие, это оно там начиналось и, в общем-то, развивалось очень успешно. И благодаря это одна из таких серьезных было достижений вот нашей ставки и нашего руководства, вот, руководителей, что вот это было достигнуто. Потому что это взаимодействие, оно всегда является таким ключевым вопросом в любом деле. Но а тогда, когда в боевой обстановке во время войны, это тем более в этом отношении. И еще показана новизна заключается в том, что мы стали лучше и более глубоко освещать вопросы истории создания того или иного рода военной профессии или там рода войск в этом. Что это дает возможность? Это дает возможность сказать, допустим, снайперы. Снайперы, они же не появились, значит, во время Великой Отечественной войны. Они в Первую мировую войну были, формировались отряды по 20 человек, по 10 человек формировались. В основном первые были это из сибирских охотников, которых как бы вот брали, а потом все это продолжалось, потому что традиции, которые были заложены в Первой мировой войне, они вот в частности по снайперам, они практически полностью перенесены были на время Великой Отечественной войны в этом отношении. Поэтому это тоже большое такое достижение. А эта история, она позволяет понять глубоко историю, глубоко создание этих формирований, этих военных профессий. А соответственно, если понимая историю, мы можем более объективно оценить и действия подобных сил в настоящее время, в частности, по нашей операции, специальной военной операции, которая есть. Это тоже новое. Говоря о методиках и рекомендациях, о чем я говорил, это очень важно, потому что эти методики были разработаны не только в создании книг, но и их использовали. В частности, под нашим руководством, значит, педагогами, значит, вот школ, о которых я потом перечислю, были созданы методики вообще работы, в целом общая методика работы по книгам. Вот этим. И, во-вторых, были созданы последние методики этой вот работы над конкретными книгами. Что там указано? В этих методиках указаны, значит, такие, значит, направления работы, формы работы, как действуют алгоритмы решения этих задач. И это является большим подспорьем, для, как показала практика, подспорьем вот в использовании этих книг. В частности, вот у нас есть отзыв учителей, преподавателей, значит, школ, которые конкретно пишут, тем более по истории, по обществознанию, пишут о том, что как бы как это ценно иметь вот эти вот методики. Да, я читала, да. И пишут о том, что это правдивая информация. Да, правдивая. Это правильно. А сейчас стараются все извратить. В интернете очень много ложной какой-то информации или кривды, а здесь документальные факты, да. Не опровергается ничего уже. Да, это правильно вы заметили, потому что там действительно сейчас в интернете, да, других иногда источников очень много, тем более фальсификаций, фейков различных в этом отношении. А здесь конкретные факты, конкретные люди, конкретные документы, на которых основано это все. Поэтому здесь как бы не надо ничего как бы брать где-то там в интернете и все прочее. А если взял в интернете, то проверь. И для правильного учителя эти книги – это вот кладезь информации, это настоящее богатство. Поэтому, да, вот да, я, все верно, совершенно да, верно. Я даже вот некоторые книги подарил директорам школ, которых я курил, трех школ. Я потом их назову, фамилии обязательно, потому что они как раз одна из них преподает историю общества знания, вторая учительница тоже историю общества знания преподает и все остальное в этом плане. Но... Я бы хотела, чтобы вы прям зачитали, вот какое влияние оказывают эти книги. Вот я зачитываю, ну, отзывов таких больше 10, начиная от районного масштаба, вот глава района из Гетьемского района, кончая школами. Суворовское училище даже одно есть в этом, кадетские корпуса есть, библиотеки есть, областные, детская, центральная библиотека, ну и много других, которые, вот если их обобщить примерно, отзывы, они примерно вот на, так вот можно, я зачитаю вам. Анализ присланных отзывов о книгах показывает следующее. Подчеркивается, что это уникальные книги, основанные на документальных материалах о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. Они помогают узнать нового, взглянуть на события этой войны на конкретных примерах. По каждому факту совершения подвига проведена уникальная исследовательская работа. Материалы и издания достойно, полновесно позволяют противопоставить не вполне достоверные источники, которые откровенно иногда фейковые, я уже говорил об этом. И поэтому это вот одно такое. Каждая страница оказывает огромное влияние на развитие познавательной активности учащегося, участвует в формировании уважения к героическому прошлому, воспитании любви к нашей великой родине России, подготовки настоящих защитников Отечества. Вот в Искитимском районе вот эти вот мероприятия, они в полном смысле проведены, но это только начало. Я знаю, что лично вы проводили эти мероприятия. Да, у меня вот такое 25 октября 2024 года событие было серьезное, 60 лет после окончания школы, вот я визит этот сделал. Снял фильм. Должное отдали, да, родине. Должное. И организовал вот это вот как бы мероприятие в этом отношении. Поэтому проводятся и круглые столы, проводятся уроки мужества, различные, значит, вот мероприятия, которые связаны с событиями, допустим, Накурская, другие, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, пишутся сочинения. Пишутся дипломные работы, курсовые работы. Даже проекты вот, защищаются по нашим работам. Потому что олимпиады это... исторические. Да, олимпиады исторические. Вот у нас 3 человека вот, из района выступали в этом плане. Призовые места в области там заняли в этом плане. Поэтому это очень важно. Потому что действительно ну, настолько достоверная информация, что вот ученики сами говорят, что не надо нигде, вот она написана, вот он документы, вот их и читай, анализируй и давай эту оценку. Да, не нужно повторную работу делать, обращаться к архивам, да, искать. Да, да. И не всем же дано еще войти в архивы, не все могут это сделать, поэтому здесь уже... Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Ну, книги вот подарены, еще кроме этого мы хотим... Да, кстати, вот в Искитимском районе мы хотим эту расширить масштабы этой работы. В частности, вот я взял шефство, уже не шефство, но хочу взять шефство на 10 или 15 школами, но с точки зрения того, что личного участия. А с точки зрения организации работы по этой части, мы будем высылать им книги. Уже с главой администрации мы договорились в этом отношении. В 10-15 школ дополнительно еще. И будем, поскольку группа у нас инициативная здесь создана, я потом остановлюсь на этом деле. И будем эти книги уже пропагандировать. И они будут использоваться так же, как они сейчас используются в этих трех школах, в институтах, так и даже в других суворовских училищах в этом отношении. Поэтому они вот подарены, эти книги были Академии ФСБ. Сегодня вот я подарил, значит, Белоруссии 8 книг по этому вопросу, потому что, значит, вот это новое тоже, вот анализ у нас показывает, снайперы, там действительно со странах СНГ очень много героических подвигов совершено было. И это может быть таким подспорьем для взаимодействия в военно-патриотическом воспитании, особенно у союзного нашего государства. И это мы сделаем в обязательном порядке. Еще бы я сказал такое вот, но хотелось бы через вас, обращаясь просто к вам, хотелось бы сказать огромное спасибо вот той группе, инициативной группе, которая у нас сейчас действует вот в Искитимском районе Новосибирской области. Добровольцы. Добровольцы, да. Они действуют вот уже скоро год будет в этом отношении. Это, во-первых, начальник отдела службы, архивной службы Искитимского района Новосибирской области Кузьминых Наталья Николаевна, ее заместитель Юренкова Елена Викторовна, значит, почетный ветеран у нас, заслуженный учитель Российской Федерации, который 27 лет руководила школой в Евсино Искитимского района. Значит, она очень активно участвует в этом деле. И преподаватель, педагог русского языка и литературы. Это Самсонова Ольга Дмитриевна, поэтесса. Это Бурмистрова школа. Школа, которая как бы тоже она носит название имени Героя Советского Союза Чумака, это житель этого поселка, который получил Героя Советского Союза именно во время Великой Отечественной войны. Я могу сказать большое спасибо и активное участие это директорам школ. В первую очередь это моей родной школы, это имени Виктора Степановича Никифорова, который у меня преподавал, значит, это поселка Степной Гриних Наталье Владимировне. Преподавателю истории обществознания вот этой же школы Нане Ирине Эмильевне, заведующей библиотекой Батыль Марии Дмитриевны. Есть директору школы Евсина Денега Евгения Александровны, преподаватель-организатор ОБЖ и защиты Отечества, это Малакоедов Иван Григорьевич. Они очень большую делают вклад и организовали это дело, и поддерживают это дело, и анализируют, и отдают нам обратную связь, как эти мероприятия проводятся в этом плане. То есть у нас взаимный такой процесс образовался и постоянный. Необходимую поддержку нам оказывают и, значит, административные органы. Например, глава Искитимского района Новосибирской области Саблин Юрий Владимирович. Помощник депутата законодательного собрания, значит, города Новосибирской области, Парфенцева Татьяна Михайловна. Молодец она бывшая глава этого Искитимского района, очень опытный человек, и очень она как бы так правильно и как бы соединяет и администрацию, и город, законодательное собрание города, в том числе и по военно-патриотическому воспитанию. Ну и мой друг военный, который как бы мы с училища дружим, это полковник в отставке Петрухин Александр Антонович. Он тоже очень много делает в городе Новосибирск, хотя уже так преклонный возраст, но он так держится. Тоже пишет стихи, поэзии увлекается в этом плане. Ну и, конечно, выпускники 64-го года и их дети, которые в этом процессе участвуют на полную катушку. В заключение я хотел сказать, что, значит, ну, может быть, об этом можно было и упустить, но я не хочу это упускать, Почему? Потому что это тема актуальная, актуальная проблема, которая существует не только у нас, но и в других, наверное, отраслях, направлениях работы. Это приходилось авторским коллективам и приходится заниматься несвойственным делом. Это поиск источника финансирования. Вот этот поиск источника финансирования у нас вот на эти книги примерно ушло 20 миллионов рублей. Из этих 20 миллионов рублей, 15 миллионов рублей примерно, это на частные личные деньги тех людей, которые были заинтересованы в выпуске этих книг, действительно заинтересованы, и они используются сейчас, потому что это не просто какие-то миллионеры и все прочее. Нет, это люди, патриоты, которые вот заинтересовались этим вопросом. Показали им макет, они посмотрели, скорректировали финансирование и выпуск книги. Но пришлось заниматься этим вопросом. Почему? Потому что без решения этого вопроса, ну, наверное, ни одна бы и книга не вышла. Ну, приходилось. Сейчас, как бы, этот, ну, сами понимаете, что это такое 10 книг, значит, надо нам еще 11 книг выпустить, значит, ну, и поэтому, конечно, помощь государству здесь нужна, тем более мы, значит, лауреаты премии государственной имени Георгия Константиновича Жукова, вот, 13 мая 2025 года. Поэтому я думаю, что государство будет помогать. Еще одно направление, которое, в котором можно использовать, это у нас даже есть заключение, значит, ученого, доктора экономических наук Столярова Николая Сергеевича, который, проанализировав только две книги «Воздушный и огненный таран», пришел к выводу, что это очень крупная исследовательская работа, что ее нужно продолжать, что она является тем вот этим началом, потому что это начало, надо вот это все, что мы собрали, все, что мы издали, вот это, их надо проанализировать. Много возникает таких вопросов, где нужен еще второй как бы этап анализа, который приведет, ну, к более существенным выводам. Потому что это, но в ученом мире эти книги надо пропагандировать, и они будут известны. Достаточно сказать, вот тот он приводит там, он сам преподаватель, значит, Академии Гагарина, Военно-воздушной академии Юрия Алексеевича Гагарина. Когда-то была она. Сейчас в Воронеже центр существует, нет академии этой отдельно в этом плане. Вот они тогда, в 70-е годы, анализировали вот тараны, вот эти воздушные, огненные тараны. Вот они только тогда 360, где-то примерно 5 таранов они. А здесь тысячу, больше тысячи таранов. Конечно, возьму, смотрите, какая это самое, но они неизвестны были, неизвестны были, а сейчас они известны. И не все это еще тараны, и не все подвиги, которые там описаны и в других книгах, потому что это надо заниматься. Например, вот в «Бессмертие шагнувшее», там у нас как бы вот уже сейчас уже более 20 человек, которым мы доказали, что они тоже совершили подвиги. Раньше это неизвестно было, потому что информация была, а подтверждения не было. Вот мы сейчас подтвердили это в этом отношении. Поэтому, конечно, они, вот эти книги, очень нужны. Я вот думаю, что это и поймет Министерство обороны. Они очень нужны академиям, военным училищам, суворовским и кадетским корпусам. Вы знаете, Валерий Иванович, я тоже бы хотела вернуться все-таки к вопросу финансирования вот этих книг и обратиться с благодарностью, конечно, к тем людям, кто это понимает, видит и ценит на добровольных началах. А тем, кто не понимает и имеет возможность помочь, но это же большая беда. Ведь сейчас такое время, если оглянуться и посмотреть внимательно, идет просто борьба за человеческие души, за право называться человеком, за память человеческую. И как вот на это ходить и просить благотворительные средства, это нужно очень серьезно задуматься. Поэтому честь и слава тем, кто это понимает, ценит и вкладывается в это. Потому что, вкладываясь в это, вкладываются в первую очередь в судьбу и жизнь своих потомков. своих детей, внуков и правнуков. Важно это сохранить и нужно это передать. Обязательно. Я вот бы еще о чем сказал бы об этом, что вот новизна этих книг заключается в работе по этим книгам. Мы по-новому стали проводить презентации. В чем новизна этих презентаций? Мы не просто показываем обложку, там, что там написано, вот их содержание этих книг, акцентируем внимание, а мы показываем по каждой книге, показываем вот эти направления использования этих книг, вплоть до страничного учета. То есть, что где там изложено в этом плане. Второе – это все в музыкальном сопровождении, в хорошем художественном оформлении показано в этом. В-третьих, мы привлекаем действующих и ветеранов тех служб, тех родов войск, которых описывается в книгах, в том числе и действующих, вот СВО, представители, с соблюдением, конечно, всех требований, которые есть. Это тоже наше такое вот достижение. И в книгах, вот в наших уже появились и действующие сотрудники, генералы и офицеры, которые известны в нашей стране. Например, выступает у нас первый заместитель командующего ВДВ, начальник штаба, концевой. Выступает бывший руководитель, Герой Советского Союза Зайцев Геннадий Николаевич. Он руководитель группы А или группы Альфа, которая занималась всю жизнь сознательную с момента начала основания этой группы и до наших дней. Это борьбой с терроризмом. Это то, что вот сейчас у нас творится в этом плане. Вот эта вот группа, она успешно очень справлялась. Я вот знаком с генералом Зайцем, буквально 2 недели тому назад встречался с ним в этом плане. Он мне подписал книгу очередную, которую я ему подарил. Эту книгу он был очень доволен. И нужно еще сказать, я думаю, о том, что когда берут в руки книги, новые книги «Биография подвига» и те, которые были ранее выпущены, я увидела, что здесь очень можно интересно работать с ними. В плане каком? Что рекомендации для работы учителям, для работы тематических, внеклассной работы, патриотической работы. Вот «Герой мой земляк», «Герой мой однофамилец». Найдя однофамильца, ты вдруг нечаянно в скобках обнаруживаешь, что, возможно, это представитель твоего рода, и ты имеешь к этому непосредственное отношение, и в тебе тоже есть, течет вот эта героическая кровь. Или военная специальность моего прадеда. Сейчас вот в современном мире, когда родители заняты, когда бабушек и дедушек не у всех уже есть, узнать о том, чем занимался твой прадед на самом деле, это же очень не только интересно, но и важно. Судьба выживших героев. Вот вы же рассказывали в прошлой передаче о том, что, оказывается, те, кто повторили подвиг Матросова, выжили. А что с ними дальше стало? Или те шофера, водители, которых мы в основном причисляли как? Просто к фронтовикам. А они оказались важной частью этой большой и страшной войны. Или вы рассказывали о том, что герои Советского Союза – герои без звезд. Те, кто достойны носить эту звезду, получить ее, но по каким-то причинам, часто по человеческой глупости, не получили. Да, вспомнили о них, а значит, считаете, что вручили им эту звезду. Вот за это вам огромная благодарность. Спасибо. Я обращусь к словам нашего великого Льва Толстого, который сказал, что героизм – это служение Родине, а Родина – это прежде всего народ. Поэтому мы, Народное славянское радио, сегодня от имени народа выражаем вам огромную благодарность за ваше служение Родине, за вашу память, за ваш труд. Благодарим вас. Спасибо. Я еще раз повторю о том, что работая над этими книгами, пять лет. Вот этот период пятилетний стал для авторского нашего коллектива это частичкой жизни. Только из-за того, что нужно, мы и так понимали, наше поколение понимали, что такое память. А здесь мы углубились в этом плане, и уверенности у нас больше появилось. И появилось самое главное стремление, как, что это нужно передавать молодому поколению, и каким образом это передавать, и как это контролировать можно в этом отношении. Это самое главное. И второе, я бы добавил, что любовь к родине, это об этом мало, кстати, говорили, а это нужно говорить. Ведь любовь к родине, патриотизм прививается не где-то там в этом, она начинается с семьи. К семье, к поселку, к городу, к твоему. Потому что я вот сам прочувствовал это, когда съездил 25 октября 2024 года. Знаете, каждый домик, каждая вот ступень твоя, значит, она вот пронизана этим, что тебя вот здесь учили, вот здесь учили. И это было очень настолько серьезно, поэтому надо уделить внимание именно этому поколению, именно вот на этой стезе, именно начиная со школы, с института, с техникума, но школа является главным. И семья. Поэтому... Первично это семья, потому что прежде чем ребенок, человек идет в школу, он проходит образование и обучение в своей семье. Обучение так, как делают его родители. Я бы немножко по-другому посмотрел на эту проблему. Почему? Потому что, понимаете, семьи бывают разные. И по складу ума, и по складу, по образу жизни бывают разные в этом отношении. Не все могут воспитывать. А так. Вы имеете в виду, что школа все равно корректирует? Корректирует. И вот в наше поколение она воспитывалась именно семьей и школой вместе. Потому что учителя это наши были отцы и матеря. Вот как у нас выразилась Нина Касьянова, моя одноклассница, она, когда я попросил, говорю, напиши вот о нашем классном руководителе. Она 2-3 дня ничего не писала, а потом написала: наша классная мама. Потому что учителя следили, очень контролировали, следили, помогали, родителям помогали. Воспитание. И больше всего уделяли внимание отстающим. Да, отстающим. Это отстающие были, знаете, они все принимали, вот принимали все меры учителя для того, чтобы вот этих отстающих подтянуть, посмотреть, да, в этом плане. И я хочу сказать, очень хорошие результаты были. На моей даже практике, вот я знаю, что там кто-то учился слабо, там все прочее, вот я помню. Женя Тепляков у нас такой был, вот он по математике слабо. А потом подтянулся, вот он закончил сельскохозяйственный институт, стал главным бухгалтером, лучшим главным бухгалтером Новосибирской области. Математика слабая была, но подтянулся все это дело. Вот это роль учителя, вот это роль учителя не только вот в этом самом преподавании, там вот в формах, а в поведении, в действиях. Мы смотрели, как ведут себя, допустим, директор школы Виктор Степанович Никифоров. Этот человек мог, но он действительно с отцом был всем. Участник Великой Отечественной войны, майор, орденами награжден боевыми там в этом плане. Но он не это самое, он кроме своего преподавания, он мог, вот прорвало батарею, он мог взять это, одеться и ключом это в интернате, допустим, сделать батарею. Он мог там как бы вот воспитывать так, что как бы мы даже иногда как-то это потом только понимать стали в этом. Но это человек. Человек, патриот своей родины, любящий детей, и который, значит, понимал, что такое воспитание и что такое поднятие после войны вот, детей для того, чтобы они были настоящими защитниками родины. Поэтому семья и школа, они воедино должны быть, они должны дополнять друг друга, независимо, значит, вот, кто там у них старший или младший, но это действительно учителя, это наши отцы и матери должны быть. Благодарю. Спасибо. Валерий Иванович, Напомню нашим слушателям и зрителям, что сегодня Валерий Иванович Варламов рассказал о новом этапе серии книг «Биография подвига» и о том, как это применяется в жизни. Благодарю. Спасибо, спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. И, как говорят у нас, быть добру. Быть добру, да.